Красноярске рабочие хорошо вооружаются. Ну, я пошел на свое место, а то мы тут с тобой заговорились». Он ушел. Савва лежал под березой, размышляя над словами Лавутина. «Конечно, слаженность во всем. Дело великое. И командир нужен. Без запевалы и хор никакой не запоет». Вдруг в серой мгле сумерек впереди замаячила бегущая по дороге такая ему знакомая фигура. «Вера», — удивился Савва, приподнимая земли. «Чего это она?» А Вера уже стояла перед ним, запыхавшись от быстрого бега, и торопливо шептала. «Ой, как хорошо, что я тебя нашла. Скорее, скорее, полиция, казаки. Много, много. Далеко они? Еще далеко. Сейчас, может, только переезд прошли». Савва пригнул ее к земле. «Сядь!» И, сложив рупором ладони, но приглушая голос, закричал. «Эге-ге, Корней! Семен!» Отголосок потерялся в теплом воздухе ночи. Потом донеслись ответные возгласы. «Ого! Здесь я!» Савва сделал несколько шагов вперед. «Пошли правую дорогу охранять!» — крикнул он раздельно. «Наши все туда, кувачику, лесом сейчас переходят. Айда быстрее!» И, дождавшись, когда ему оба ответили «эге-ге», сказал Вере: «Сиди здесь и жди. Вдруг сюда все же пойдет полиция. Сломя голову, беги в рубахинский лог, поднимай там тревогу. Смотри, не прозевай». Махнул ей рукой и побежал на Илань, где в пикете находились Корней и Семен. Его нагнал Лавутин. «Ну, где они, ты видишь?» Савва пригнулся к земле. «Вижу. Семен напрямик идет к Кувачику, а Корней по дороге к городу бежит». «Ну, где?» «А вон». Едва различимо виднелся силуэт Корнея прыжками по заячьи удалявшегося по направлению к переезду. «Все ясно», — сказал Савва. «Попался на удочку». Помчался предупреждать полицию, дескать, наши в другое место переходят. «Ишь, спеши, тварь подлая!» — погрозил кулаком Корнею Лавутин. «Ну, дадим мы тебе». Теперь он повернет полицию к кувацким заимкам. Ну и пусть там с ней по пустому лесу шарится. А ты, Гордей Ильич, пойди вперед по дороге на всякий случай. Вдруг все-таки они сюда пойдут. Крикнешь. И Савва, шурша подсыхающей травой, побежал обратно. «Как ты узнала?» — спросил он Веру. Та потупилась. «Ты думаешь, Савушка, хоронишься, а я ни о чем не догадываюсь?» И голос у нее дрогнул в обиде. «Конечно, мое дело женское. Я в мастерских не работаю, с народом не бываю, а все-таки...» Савва сжал между своими жесткими, заскорузлыми ладонями ее маленькую руку. «Будто я выдом пойду или проговорюсь, проболтаюсь кому-нибудь. Да мне хоть клещами язык вырви, если нельзя говорить, не скажу». И сразу посуровила. Заговорила так, как Агафья Степановна, строго и размеренно. «Знаю, видела, как ты на сарае револьверы свои прятал. А чего ты мне раньше ничего не сказал? И я тебе помогала бы». «В чем хочешь, помогу я тебе». И вдруг вырвала от Саввы руку и жалобно зашептала. «Пошли вы сегодня с тятю сюда, а у меня сердце будто коршун расклевывает. Вышла на переезд и смотрю к городу, словно знаю, что оттуда беда пойдет». «Как ты узнала, где я?» — снова спросил ее Савва. «Стою, и подходит ко мне Порфирий Гаврилович. Поздоровались. Всего только чуть поговорили, глядим, от слободы через пусты к переезду казаки и полиция. Порфирий Гаврилович говорит мне: беги, что есть духу, к рубахинскому логу. На дороге там Савву увидишь. Скажи, что идет полиция, а я напрямки побегу в самый лог через Елань. Савушка, худо чего-нибудь я сделала?» «Нет, Верочка, нет, все хорошо. Боюсь я, когда без тебя одна». С Елани веселым боском крикнул Лавутин: «Савва, ау! Кувачику полиция повернула, ей-богу!» испуганная криком,